Глава 44. Хелен. «Ты точно не видела Дэвида?» — снова спрашивает Пердитта незадолго до обеденного перерыва. «А что такое?» Я произношу это резким и независимым тоном, но внутри у меня загорается беспокойство. А вдруг она знает, что между нами что-то есть? Может, кто-нибудь подслушал наш разговор в офисе? Он пропустил еще одну очень важную встречу сегодня. Это совсем не в его стиле. Ха, она явно не слишком хорошо его знает. Несмотря на наше столь непродолжительное знакомство, даже я могу сказать, что Дэвид не тот человек, который играет по правилам, так же, как и я сама. «Я просто ничего не понимаю», — Пердита взъерошивает руками свои волосы, безнадежно портя укладку. «Мне становится почти жаль ее». «А ты звонила его жене?» — интересуюсь я. Пердита делает гримасу. «Она говорит, думала, что Дэвид остался в лондонской квартире. Но когда она заехала туда, там никого не оказалось. Он не отвечает даже по своему личному мобильному». А я и не знала, что у него такой был. Хотя, если подумать, то все логично. У него вполне могло иметься 2 или 3 телефона. Мимо проходит один из сотрудников отдела персонала. «А ты не видел Дэвида?» — спрашивает его Пердита. «В последнее время нет», — он хмурит брови. «Мне нужно кое-что у него подписать». Ко второй половине дня по офису начинают разлетаться самые разнообразные слухи. Дэвид Гаубман попал в аварию, он сбежал от своей жены, компания скоро обанкротится. Последний факт озвучила девушка из бухгалтерии. Должно быть, дела в последнее время шли не столь хорошо. «Вот же ублюдок», — говорит молодой человек из отдела дизайна. «Как я стану выплачивать свою ипотеку, если здесь все накроется?» «И что теперь будет?» — спрашиваю я Пердиту. «Ну, когда все перестанут лезть с этим вопросом ко мне, только потому, что я его чертов личный помощник». «А в полицию уже сообщили?» «Таня сообщила. Они сказали ей немного подождать, возможно, он сам объявится». «И сколько нужно ждать?» «Они не сказали, может, до понедельника, кто их знает». Пердита обессиленно опускается на свой стул. Я никогда еще не видела ее в таком смятении. «На самом деле, как бы глупо это ни звучало, я не могу избавиться от мысли, вдруг с ним что-то случилось». «Что, например?» — осторожно спрашиваю я. «Да что угодно, у Дэвида были, вернее, есть кое-какие враги». Потом она спохватывается. «И зачем я только тебе все это рассказываю? Иди лучше занимайся своим телом». «Но никто в офисе не может сконцентрироваться на работе. Как сказала одна из секретарш, в этом нет смысла, пока все останется таким неопределенным. Впрочем, меня это не касается. Я уже получила все, ради чего сюда приходила».